Глава 14. Светка ждала меня на нашей скамейке под деревом около университета, где мы, бывало, прогуливали пары. «Вся цветешь и пахнешь, завидую», — зевнула она и приобняла меня. Снова бессонная ночь. Подружка еще на первом курсе вышла замуж за выпускника и полгода назад родила, так что частенько чуть ли не засыпала на парах. Повезло, что ее родители смотрели за мальчуганом, и академ ей брать не пришлось. Поскольку она не была сторонницей и любительницей ночных клубов и гулянок, дядька против нашей дружбы ничего не имел. Еще бы, вряд ли можно было загулять при наличии обручального кольца, цербера мужа и младенца, который требовал к себе много внимания. «Ага, колики. Скоро мои веки станут похожи на шарпеевские. Эластичность та еще, конечно». «Зато выполнила женский долг», — усмехнулась, вспоминая слова тети Леры, ее матери. «Ага, только не свой, а мужнин. Квартиру в ипотеку взял, дерево посадил, сына родил и молодец в глазах общества, но что-то нигде не упоминается, что убираться, поливать дерево и сына воспитывать будет жена, пока муж на работе пропадает. Зато сватать никого не будут». Закатила глаза, вспоминая все свои приезды домой. Родители считали своим долгом посоветовать мне всех благовоспитанных юношей, которые могли бы составить мне партию. Благо, не устраивали смотрины внутри дома, просто приходилось с мамой частенько встречать те самые семьи в единственной местной библиотеке. Явно догадалась, что все было подстроено, но терпела, сжав зубы. Не объяснишь же им, что о браке и не думаешь вовсе. «Я, кстати, по твоему сообщению с просонья так ничего и не поняла. Какой-то Марат, новая кровать, бицепсы, трицепсы. Ну-ка давай, рассказывай, а то дома я, кажись, деградирую, никаких новостей не знаю». После ее слов вспомнила, какое бурное СМС накатала ей вчера, возмущаясь самоуправством Архарова и в целом его появлением в доме дяди Захара. «Воу-воу, Белль, неужели ты влюбилась?» — прищурилась подружка, держась за мой локоть. Мы неспешно шли в сторону университета. Свободное время до начала группового собрания еще было, так что спешить смысла не было. «Глупости не говори, я его всего один день знаю, да и смотреть там не на что. Точнее, есть, но...» «Ты троишь, дорогая моя? Ну-ка, признавайся. Так есть на что посмотреть? Все эти бицепсы, трицепсы, о которых ты писала? Или ты просто пытаешься убедить себя в обратном? Подружка глядела в корень, зная меня как облупленную. Я провела языком по губам, вспоминая, как вчера залипла на мощном мужском теле и узких бедрах, обтянутых резинкой спортивных штанов. «Да ты покраснела, мать!» Ахнула Светка, останавливаясь и хватая меня за плечи. Заглянула в мои глаза и рассмеялась, будто пришла к какому-то выводу. «Он дикарь, мужлан и невоспитанный хам. Ты бы знала, какие пошлости изрыгает его рот. Хочешь, не хочешь, а обращаешь внимание и...» «Ни слова больше!» — закричала Светка и потянула меня к крыльцу. «А Белль наша влюбилась, влюбилась, влюбилась!» Запела, привлекая к нам любопытные взгляды. «Тихо ты!» — шикнула, оглядываясь по сторонам и надеясь, что никто не услышал. «А если узнает кто?» «А какая разница? Здесь нечего стесняться. Любовь — это прекрасное чувство, и я рада, что у тебя подвижки в личной жизни». «Какая любовь, Свет?» — закатила глаза. «Это дядя Захара, друг. Он просто поживет со мной в его отсутствие и оградит от сталкерства Егорки. Кстати, о нем. Это не он случаем?» Кивнула подружка в сторону входа, когда мы вошли в здание и встали около зеркала, поправляя прически. Повернулась, застывая ледяной статуей. «Не случаем он». Помрачнела, чувствуя, как мое лицо все посерело, а сердце заходило ходуном. Тебе заяву надо на него накатать, чтобы ему выписали запрет на приближение. Или какие меры они там принимают? Ага, чтобы потом меня за лесополосой нашли. Скептически поджала губы и потащила подружку в нужный лекционный кабинет, пока Любавин меня не заметил. «Слушай, а этот Мараджи живет с тобой, чтобы от Егорки защищать? Пусть подъедет и наваляет ему пару раз. Твой мужик какой? Крупный? Сможет побить этого задрота? Хотя о чем я? Даже я при желании его с лестницы способна спустить. Ну, во-первых, мужик не мой. Ну да, большой такой, массивный. И как ты себе представляешь, что я ему скажу? Приезжай, побей Егорку». Он даже не заметил меня, и слава богу. «Думаешь, не заявится к нам в аудиторию?» Ее вопрос был закономерным, ведь он часто так делал, когда у него не было пар. Повезло, что он был ответственным и погруженным в учебу, занятия не пропускал и уделял мне время лишь вне учебного процесса. Хоть где-то его постоянство приносило мне пользу. «Марат заедет за мной». «Надеюсь, ты не спешишь домой, и мы сможем в кафешке позависать. Столько всего рассказать тебе хотела». «О, так я увижу твоего красавчика мускулистого, да?» «Так, да поняла я, поняла, не твой он. Но своему я скажу, что твой мужик, поняла? А то знаешь же, не дай бог, на какого холостого взгляну, он сразу на дыбы. Ревнивый, любит тебя». Протянула с легкой завистью, ведь любовь подруги и ее мужа Павла была тем мерилом, к которому я стремилась. Не каждой девушке так везет. Ага, каждому столбу ревнует, так что не завидуй, в этом хорошего на самом деле мало. По-любому заявится раньше времени и обломает нам посиделки. Думает, в студенческой кофейне со мной кто-то флиртовать станет. А вот это на что, спрашивается? Помахала передо мной правой рукой, демонстрируя кольцо. Главное, всякие Егорки не липнут. Мы рассмеялись и вдвоем завалились в аудиторию, которая была заполнена нашими лишь наполовину. Большая часть группашей, как обычно, подвалит только к началу. Некоторые перманентно опаздывают, другие и вовсе прогуливают. Собрание касалось защиты практических отчетов, и когда оно закончилось, мы с подружкой быстро двинулись на выход, пока куратор не остановил нас еще по какому-нибудь вопросу. «Фух, пронесло!» Выдохнула, как только мы вошли в кофейню и сели на привычное место у окна. «Слушай, это не дело. Надо вопрос с Любавиным как-то решать. Я, конечно, понимаю, что брать зэк и все такое, но не всю же жизнь будешь от него бегать». «Он вчера приходил ко мне домой. Марат вышел полуголый, и Егорка обомлел, даже угрожал ему полицией». Захихикала, рассказывая события вчерашнего дня. «Ничего смешного, Бэль, а если бы ты была не одна? Не смотри, что он маленький да плюгавенький. Вдруг у него кукуха того?» Покрутила Света пальцем у виска. «Повезло, что Марат твой был дома и поступил как настоящий мужик. Он просто пока не представляет, с чем имеет дело. Я сказала ему про сидельца, но что-то он не проникся. Я, в отличие от тебя, надежд на Архарова не возлагаю». «И что это за сомнения, краса? Сомневаешься в моей физической силе? Не припомню, чтобы позорился перед тобой». Застыла, малодушно понадеялась, что голос Марата мне лишь почудился. Но взгляд, который кинула поверх моей головы Света, и ее расширившиеся зрачки не могли мне привидеться. Застонала, закрывая ладонями лицо. «Мы же договорились, что ты заберешь меня к 5. «Я не идиот, Егорка, краса. Понял, что хочешь меня надурить. И заметь, оказался прав. Двигайся, я составлю вам компанию». Не дожидаясь, когда я пересяду на диванчик ближе к окну, слегка приподнял меня сам и сел рядом. «Краса?» — одними губами тихо произнесла Светка, а я двинула головой, мол, потом объясню. Ее глаза еще сильнее округлились при виде бесцеремонности, с которой обращался с моим телом Архаров, но блеск внутри них мне не понравился. Он уже ее покорил, и все нелестные эпитеты, которыми я охарактеризовала его, канули в лету. «Кстати, вспомнишь говно, вот и оно!» Ляпнула вдруг подружка, кивая за стекло, и я застыла, видя, как Любавин направлялся в кофейню вместе со своим старшим братом, который был на две головы выше него и в три раза шире в плечах. Одной комплекции с Маратом, если не крупнее, так что я засомневалась, кто одержал бы победу в случае драки. Марат молчал. Только наблюдал за тем, как они вошли в кофейню и расположились за три столика от нас, ближе к выходу. Не подходили, но периодически посматривали в нашу сторону пронизывающими и оценивающими взглядами. Последний кидал на моего соседа сиделец. «Это тот самый брательник?» «Нехиляк!» Хмыкнул Архаров и вдруг поднял правую руку, кладя ее за моей шеей на плодок. Подлокотник диванчика. Слишком собственнический жест, который не ускользнул ни от Светы, ни от Егорки, который недовольно сморщился, посмотрел на меня осуждающим взглядом, но ничего не предпринял. Выдохнула с облегчением. Видимо, Любавин не хочет привлекать внимание и будет вести себя цивилизованно. Пускать пыль в глаза он умел. «Не нужно нарываться, окей?» — повернулась к Марату. «Я хотела спокойно посидеть со Светой и посплетничать, а не устраивать потасовки всем на радость в кофейне». «Сплетничайте на здоровье, краса!» Я тих и молчалив. Приподнял левую ладонь в знак подчинения. Даже подмигнул мне, зараза такая. «Может, представишь меня?» Кивнул следом на Светку, наблюдающую за нами с открытым ртом и полными восхищения глазами. «А я вас уже заочно знаю. Накачанный, брутальный грубиян с литыми мускулами и аппетитной попкой. Меня, если что, Светлана зовут. Я лучшая, надеюсь». Выразительный взгляд в мою сторону. «Подружка Бель». Застонала, чуть ли не хлопая ладонью себя по лицу. Совсем забыла, что у нее язык без костей и ни капли совести. «Воу, краса! Да ты красноречива и слишком лестного мнения обо мне. Я польщен. Марат Архаров, будущий муж нашего бельчонка». Протянул руку, которая Светка с удовольствием пожала. Ее лицо сияло, словно начищенный пятак, она даже не скрывала радости и ликования. «Бельчонка? Краса! Да я за сегодня столько нового узнала, что университетские сплетни просто отдыхают». «Можете говорить о своем, о девичьем. Я бухтеть не буду, не переживайте, Светлана». «Я бы лучше послушала вас. О планах на Бель я уже знаю, но хотелось бы конкретики. Как вы поняли, что она та самая?» «Давайте сменим тему. Прекрасная погода за окном. Как насчет прогуляться? Каждый своей дорогой, конечно». Хотела было привстать, но крупная ладонь Архарова легла на мое плечо, и меня насильно посадили обратно. «Тебе еще даже какао не принесли, краса, так что никаких прогулок». Он словно в воду глядел. В этот момент официант нес на подносе наши заказы. На удивление, чашки было три. Марат каким-то образом узнал не только мой заказ, но и успел сделать свой аккурат к нашему столику.